Основным критерием жизненного успеха является способность оставаться в живых. Брунгильда Северная, знаменитая германская охотница на волколаков, была пятой в семье потомственных охотниц валькирий. Ее мать Ульрика Кровавое Лезвие и бабушка Ульфила Два Кинжала постарались передать девочке все семейные секреты охотников, и Брунгильда не посрамила их чаяний, вырезав свое первое волколачье гнездо в 9 лет и получив приставку к имени «Красная шапочка», за свернутый из шкуры вожака колпак, который она надела мясом наружу. Охотники и охотничьи корпорации Европы. Бартоломео Троскони, монах Ордена Странствующих, Лейпциг, 1827 год от обретения истинной благодати. Парижский вечер, 5 июля 1850 года. Война за тайное озеро Маниту, начавшаяся как незначительный конфликт, постепенно охватывает всю границу между Британской Северной Америкой и Союзом племен. Большое количество огнестрельного оружия успешно компенсируется шаманами племен, широко применяющими массовые заклинания вроде «Стены огня» и «Ледового шторма». В свою очередь, колдуны британской армии не могут противопоставить ничего столь же мощного ввиду отсутствия на территории БСА сколь-нибудь значительных источников благодати. На сегодня потери британской армии уже исчисляются десятками тысяч. Но похоже, что Британия твердо решила взять курс на военное решение вопроса. Князь Медведев просматривал документы по задержанию банды фальшивомонетчиков, когда в кабинет вошел Никифор, опиравшийся на свой древообразный посох. «Как он?» — князь поднял взгляд на волхва. «Рану в ноге убрал, плечо тоже подлатал. А вот с пулей в грудь занятная история вышла». Волхв вздохнул, полез в карман и вытащил небольшой медальон, похожий на монету, с выбитым на лицевой стороне кречетом. Вот что его спасло. Оберег старый, почти разряженный, но на одну пулю его хватило. Волхв положил на стол медальон и сплющенную револьверную пулю в медной оболочке. «Оберег-то...» — удивленно протянул князь, рассматривая медальон в сильную лупу. «Не как князя Стародубского герб?» «Думаю, что сынок это его», — Никифор кивнул. «Любава-то прижила дитё еще 18 лет тому как. Да никому не сказывала, чье оно. А через пару лет после родов от огневицы померла. На дальнем хуторе тогда жила. И не травница наша Варвара, ни я не успели. Сгорела за один день, словно свечка. А мальца выходили и взяли сначала в семью тетки его, Аглаи. А потом, как видно стало, что совсем дурачком растет, выжили к Тасье, что ему тоже с родственница. А Таку жил в избе, что после старого мельника осталось, да Любави перешла. А потом и Горыни. Григорий Николаевич, я даже не берусь предсказать, что он сделает. Медведев покачал головой. Может, доказательств потребовать. Он же после раны уже все, деток не сможет иметь. Доказательств? Никифор расхохотался гулким раскатистым смехом, похожим на уханье филина. Да на кой ляд Горыни сдался этот старый стручок? Воин он из первейших, высок, строен, лицом пригож. Знаешь, сколько он виры за банду получил? Вместе с деньгами за упыря почти 130 тысяч рублей. Да и сейчас за боярина Шубина и его подельников получит не меньше сотни. Он же и пострелял там в заводе почти всех. Сам подстреленный уже, приколол боярина к стене кинжалом. Да так, что тот и провисел, пока не отцепили. До рукояти в боярина клинок вошел, а в стену на пол ладони. Вот-вот, Никифор улыбнулся и ладонью огладил длинную седую бороду. А титул ему и так случится. Пусть этот старый окаянник сам доказывает Горыне, что тот его сын. А сам-то что думаешь? Медведев пристально посмотрел в глаза волхва. А то и думаю, что как глянет Григорий на Горыню, так все и решится. Горыня-то один в один с князем в лицо. Только моложе да глаже. Любава-то первой красавицей на весе была. И, видать, сыну ее с той благодати перепало. А не признает, так и нет в том никакой печали. Волф усмехнулся. Такой молодец, и нам самим надобен будет. Вот отпишет Гордей в Москву, да знак какой-никакой пришлют молодцу. И будет у тебя в сотне воин Горыня Сосновский. Никому не должен, никому ни кум и ни сват. Человек он такой, что не выдаст, да за спины прятаться не будет. Это я тебе точно говорю. Такого молодца хоть завтра в Соколиную сотню государя нашего. Переманят его, — князь выдохнул. Новоградские или московские? Ай, переманят. Так не замышкин чих. Будет тебе из этого прибыток. Или деньгами, или землей, или еще чем отдарятся. Но я тебе вот что скажу. Ты не держи его. Сразу все расклады расскажи да объясни. Это сейчас он молод, богат да свободен. А станет князем стародубским, так сразу почует, каково оно быть всем головою. Ну и кроме того, ты не смотри, что он молодой. Там в нем старик с таким опытом, что и нам не зазорно будет. Если фальшь почует, никогда больше доверять не будет. Так что пусть сам решает, что ему надобно. Князь Стародубский, темник и старший советник поместной управы канцелярии военного приказа, дома старался одеваться как можно более просто и удобно. Серые штаны тонкого сукна, рубаха из тончайшего шелка, синий сюртук и мягкие сапожки делали его похожим на помещика средней руки, если бы не массивный платиновый перстень с сапфиром и вырезанным на камне соколом, знаком военачальника 10 000 воинов, тьмы, или, как сейчас стали писать в государевых документах, дивизии. Лицо князя, украшенное усами и длинными бакенбардами, просто излучало властность и волю, которой этому человеку было не занимать. Но имея характер жесткий, почти диктаторский, никогда не забывал выслушать совет и вообще самодуром не был. Почту, привезенную курьером государевой почтовой канцелярии, князь Стародубский распаковывал уже после завтрака и доклада управляющего. Дела шли хорошо, и даже более того, так что князь пребывал в благодушном и чуть расслабленном состоянии духа, когда из разорванного конверта на стол выкатился небольшой металлический кругляш. Родовой оберег князь узнал мгновенно. Точно такой же висел у него на груди, как и у всех членов не очень многочисленного рода Стародубских. Полностью заряженный оберег мог отклонить или погасить до 5 выстрелов и примерно столько же стрел. Это не помогло его сыну, которого разбойники буквально изрешетили пулями, но несколько раз выручало самого князя, до самых последних пор водившего дружину Кречета в бой. Чуть дрожащими пальцами князь развернул письмо и, чертыхнувшись, потянулся за очками, лежавшими на письменном приборе. По мере чтения складка между кустистыми бровями становилась все глубже, пока лицо не застыло в выражении крайнего удивления. Перечитав письмо еще раз, а затем снова, князь отложил бумагу и снова взял в руки оберег. То, что это тот самый, подаренный насмешливой красавице в маленьком селе на границе владений Стародубских и Медведевых, не было никакого сомнения. И в словах, собственноручно написанных его соседом, князем Медведевым, тоже не приходилось сомневаться. Дело тут было даже не в фактах, которые легко проверялись. Письмо было составлено так, чтобы никто не мог уличить Медведева в том, что тот не поставил Стародубского в известность, но никак не влияло на решение самого князя. Даже написано было на официальном бланке княжества. Да и приписка, что Горыня уже принят в Перунову дружину, тоже говорила о многом. Перуновы сотни комплектовались самыми лучшими и отчаянными воинами, исполнявшими роль летучих боевых отрядов в мирное время, а в военное, занимавшихся разведкой и особо важными поручениями. Желающих попасть в Перунову сотню всегда было предостаточно, а мест было ограничено, так что очередь из дворянских и боярских сынков стояла от дверей и до вечера. И связи тут играли последнюю роль, так как воевала сотня серьезно и даже в мирное время, бывало, хоронила воинов. Но честь дороже жизни, и молодые воины рвались в сотню изо всех сил. «Никон!» Князь оперся тяжелым подбородком о скрещенные руки и, встретив взглядом вошедшего, кивнул на стул. «Садись, Никон Петрович, будем думу думать. Вот тебе раз!» Князь подал письмо от Медведева. «Вот тебе два!» Он вручил помощнику оберег. Читал Никон бегло и, скользнув по тексту еще раз, поднял взгляд на князя. «Так что же это получается? Прижила девка-сыночка от вас, Григорий Николаевич. И оберег фамильный, он же только вашу кровь охраняет. Ни на ком более не работает оберег-то. Арефий Святосипович дело свое туго знает. По 30 лет его обереги, как новенькие». Значит так. Поезжай в Сосновку, да в Медведевск. Расспроси людей, денежку кому надо дай. Но все мне про этого молодца вызнай до донышка. Что за человек, с кем знается, с кем гуляет, да как вообще? Ясно, Григорий Николаевич. Старый слуга встал и вытянулся во фрунт. Все исполню в лучшем виде, не извольте сомневаться. Как раз в этот момент Горыня очнулся от зелий, которыми его поил Никифор, и открыл глаза. Потолок в комнате ничем не напоминал таковой в его номере в подворье, за исключением того, что был тоже беленый. Но роспись по краю потолка в виде цветов и ажурная лепнина со всей очевидностью говорили о том, что это никак не его комната. Скосив глаза, Горыня увидел опрятно одетую женщину в белом переднике с вышитым по ткани стилизованным цветком, в таком же белом платке и узорчатых ичигах. Примечание. Ичиги. Мягкие сапоги. На ногах. Проснулся соколик. Женщина сразу подхватилась с места, суетливо налила полную кружку какого-то питья и подала его Горыне. «Испей-ка отвара, а я кликну девок, чтобы мыльню готовили. Пропотел ты хорошо, так что к вечеру уже почти здоров будешь». Отвар со вкусом ягод и мяты провалился в желудок. И не успел Горыня подумать о том, что вместо мытья предпочел бы плотно перекусить, как вошедшие в комнату девицы подхватили его под руки и почти волоком отвели в комнату с каменными полами. Раздев догола, молча стали споро намывать душистым мылом во всех местах. Ошалевший от такого обращения Горыня только успел прикрыть глаза, когда ушат ледяной воды обдал его с головы до ног. Потом его обтерли полотенцами и также быстро одели в подштанники, штаны, рубаху и даже, обернув ноги портянками, надели сапоги. «Спасибо, красавицы!» Горыня благодарно кивнул девушкам. «И сам бы справился, но так и быстрее, и приятнее». «Еще приятнее к ночи будет, коли к нам дорогу найдешь». Черноглазая девица с толстой косой, доходившей почти до колен, улыбнулась, показав ровные белые зубки, и с коротким смешком удалилась вместе с подругами. Когда Горыня вернулся в комнату, где лежал, там уже сидел Никифор. Окинув пациента долгим взглядом, он кивнул. «Ну, хоть на человека похож. А то лежал такой, что краши в домовину кладут». «Дай-ка я тебя посмотрю. Нахватал ты немало, но, твое счастье, мокошматушка на тебе печать свою оставила. Я токмо пули вынул, да раны стянул, как все заросло, словно и не было ничего. Сам-то как?» Горыня с наслаждением потянулся, разминая тело после долгого бездействия, и улыбнулся. «Да как новый. Ничего не болит, не ноет. Как благодарить вас, Никифор Кондратич?» «То пустое», — Волф отмахнулся. «Воев поднимать — благое дело. Ты вон к бандитам сунулся не заради благодарностей?» «Так я же быстрее, чем люди, Гордея, быстрее и стреляя лучше». «А вот три пули поймал», — сварливо перебил его Волф. «Сам дурак», — Горыня кивнул. «Перестал выстрелы считать. Забыл, что их только 12. Вот и поплатился». «Не кори себя», — Никифор улыбнулся. «Кто знает, как бы оно сложилось, если бы тати в тебя палить не начали. Про все позабыли, только тебя и выцеливали. Вот их и повязали всех. Ну, кроме 12». Волф хищно усмехнулся. «А буди у тебя не 12 пуль, а поболе, так и вязать было бы некого». «Но и так повязали почти с 20. До самого боярина взяли. Они как раз в тот ден убирали все следы. Перевозить хотели в Тверь. Но теперь Гордей в именинниках, да дознатчики, все живы-здоровы. Только пару воев сотни особой подранили. Ну так их уже, небось, вином в кабаке поят». «Ты у меня самый тяжелый был». Никифор хлопнул ладонью по колену. «Ладно, давай потихоньку спускайся вниз. Там вещи твои да оружие. Сегодня переночуешь здесь, а завтра давай с утра в казармы Перуновой сотни. Там уже все за тебя обговорено». «А я думал, так и оставят в разбойном приказе», — Горыня улыбнулся. «Так тебя сунули только проверить да посмотреть, что за человек», — Никифор хитро сверкнул глазами. «Да и не до тебя сейчас у дозначиков. Две банды за день взяли. Теперь бумаги сколько испишут, да человека из Москвы ждать будут. А в городе после таких случаев тихо да гладко с месяца, то и два. Так что нечего тебе штаны там просиживать да девок лапать. В сотне всяк при деле будешь». Казарма Перуновой сотни оказалась вполне уютным домом с отдельными комнатами, которые язык бы не повернулся назвать кельями. Широкие кровати с мягкими матрасами, мыльня, которую постоянно держали под парами, и даже собственный скверик, где можно было уединиться с девушками и женщинами лекарского приказа. Первым делом Горыню обмерили с ног до головы, сообщив, что доспех на него будет готов через неделю, а военный кафтан, выходной сюртук и попону для коня он должен пошить сам, но затраты ему компенсируют. Затем замерили калибр револьверов и вписали в особую книжечку для снабжения боеприпасами. Еще вручили личную пайцу воина Перуновой сотни и стальной браслет, оберег от кромешников. Правда, как говорили опытные воины, помогал тот оберег слабо, но Горыня посчитал, что лучше такая защита, чем никакой. Последним выдали форменный палаш и, заставив расписаться в книге учета, отпустили с миром. Кормили воинов сотни в трактире, стоявшем через дорогу. Там, по предъявлении пайцы, можно было получить обед, ужин или завтрак, а за небольшие деньги, спиртное и всякие дополнительные услуги, вроде пирогов в дорогу и напитков, разливаемых в большие литровые бутыли. Понимая процесс прописки, Горыня сам пошел и договорился с кабачиком, чтобы тот накрыл поляну, и вечером кабак гудел, принимая всех свободных от службы воинов. Скоро сюда же подтянулись дознатчики и другие воины Медведевского гарнизона, квартировавшие на территории княжеского дворца. Так что, несмотря на огромный зал, вмещавший больше 100 человек, столы начали ставить уже во дворе трактира. Дубыня, здоровяк, который участвовал в испытании, подошел к сидевшему за столом Горыни и, протянув здоровенную полуведерную кружку, кивнул. «Давай, братья! Чтобы не таить зла, да быть верным побративом всем нам!» Он оглядел длинный стол, за которым сидели воины сотни. «Про подвиги твои дозначики рассказали, и про то, что жизни многим из них спас. И то, добре. Сотня Перунова во всем особых статей, но главное, сотня — наша жизнь. Мы не отступаем без приказа князя или государя, не бросаем своих, работаем, когда все отдыхают, и делаем то, что никто не сделает». Дубыня протянул братину Горыни, и тот уже, наученный старшими товарищами, с поклоном принял ее и сделал первый глоток. «Во здравие государя!» — оторвался и глотнул еще раз. «Во здравие князя!» — и третий раз, приложившись, поднял братину над головой. «Во здравие Перунова войска!» К себе в комнату Горыня попал уже под утро. А буквально через 2 часа его, как и всех воинов сотни, подняли на утреннюю тренировку. Тренировка не впечатлила ни самого Константина, ни тело, привыкшее к тяжелому крестьянскому труду. На следующее утро болели некоторые группы мышц, но в целом нагрузка не была запредельной. Удивил только пожилой китаец, обучавший воинов сотни бою без оружия и со случайными предметами. Ханьский воин был совсем не субтильным, а вполне крепким мужчиной высокого роста, с прекрасно развитой мускулатурой и движениями горного барса. Посмотрев на его учебные схватки, Горыня понял, что ловить в данном случае ему нечего, и в свою очередь постарался хотя бы проиграть достойно, что и было оценено мастером. «Ти, где учились?» — произнес он, когда воины закончили работать и потянулись с площадки. «Если скажу, что это не первая моя жизнь, вы удивитесь?» «Не очень насильно», — ханец кивнул с серьезным выражением лица. «У тебя нихонская школа. Есть немного УИ. Примечание. УИ. Старое название УШУ. И чего-то ИСЁ. Показы ИСЁ. Как бьешь рукой. Нет, не знаю такой техники. Будешь у меня заниматься?» «Почту за честь, мастер», — произнес Горыня и поклонился. «Тихао». Мастер поклонился в ответ и в первый раз за все время улыбнулся. Между тренировками и занятиями по групповому бою оставалось достаточно времени, чтобы Горыня обошел весь город вдоль и поперек. В городе было много производств из глины, небольшой судостроительный и ремонтный завод, несколько казенных фабрик, выпускавших военное имущество, и большая ткацкая фабрика. В своих прогулках он довольно случайно нашел маленькую фабрику с относительно простыми, но вполне рабочими станками производства московского завода. Фабрика занималась выделкой оружия для охотников, в том числе и для охотников за всякой нечистью и нежитью, поэтому на складах было полно разных стволов, заготовок под спусковые механизмы и проволоки для пружин. За 20 рублей владелец мастерской, он же мастер, разрешил Горыне приходить вечерами и делать свои поделки, при этом иногда помогая в особо сложных случаях. Жил мастер при самом заводе и явно маялся от одиночества, так что его помощь была существенной. А мастерить Горыня взялся ни много ни мало, а автоматический пистолет, так как его уже сильно утомила возня с револьверными барабанами. Полученная в юности профессия станочник плюс практика на Тульском оружейном заводе привела к тому, что по окончании службы его хобби стало изготовление действующих миниатюрных копий разного оружия под патрон Флабера. Делал и винтовки, и пистолеты, и даже пулемет Дегтярева, так что механику автоматического оружия знал отлично. Взяв за основу знакомые ему до последней гайки и простой, как водопроводная труба, пистолет-пулемет Стен, и доработав конструкцию, он получил вполне приличный агрегат с 35-зарядным магазином и стволом, упакованным в глушитель вихревого типа. Основную трудность доставил 4-линейный рантовый револьверный патрон, но и это с помощью такой-то матери и напильника удалось преодолеть. Получилось оружие примерно в тех же габаритах, что и прототип, только с торчащим вниз магазином, легким рамочным плечевым упором и откидной рукояткой для левой руки, чтобы повысить точность автоматического огня. Трясло автомат от мощного револьверного патрона нещадно, и рукоять была очень кстати. Второй экземпляр изначально задумывался как одноручное оружие, и Горыня сделал его компактнее. Рукоять переместил на приемный кожух магазина и уменьшил, насколько можно, заднюю часть, чтобы затвор и возвратный механизм не сильно торчали над запястьем. Патроны купил в лавке, снабжавшей воинов сотни, немало удивив хозяина, когда взял сразу 3 сотни обычных медных патронов и 2 сотни с серебряной дробью в стальной посеребренной оболочке, предназначавшихся против нежити. Высшую нежить так было не убить, но мелкая, легко переносившая обычную пулю, от серебра загибалась достаточно быстро. «Страшное оружие ты сделал, соколик!» Мастер покачал головой, смотря как Горыня под злой шелест глушителя и лязг затвора укладывает весь магазин в 10-сантиметровый торец полена на заводском дворе. «Оружие — это инструмент, дядька Макар!» Горыня вздохнул и стал собирать гильзы. «Человеку все едино. Зарубят его топором, застрелят из фузеи или убьют голыми руками. Убивает не оружие, а человек». Первый боевой выход в качестве воина Перуновой сотни Горыня совершил в плановом порядке в качестве сменного сопровождения обоза с серебром, добытым за Уралье. Караван, лишь называвшийся Серебряным, вез не только серебро, но и золото, платину и вообще дары Сибири и Дальнего Востока, включая ценные меха и мамонтову кость, поставляемую якутами. Воины Перуновой сотни из Горска, примечание, Горск, название Екатеринбурга в этом мире, сопровождали ценный груз до Москвы, а по землям Нижегородской губернии до железнодорожной станции в столице губернии их сопровождала Медведевская сотня, передавая там воинам из Владимира. Таким образом, сопровождение было выстроено по всем землям империи от порта Дальний в Желтороссии. Сопровождение каравана оказалось просто очень долгой прогулкой, так как уже давно повывели дураков, готовых напасть на 2 сотни воинов и полный десяток боевых волхов. Вокзал Нижнего Новгорода, скромное 2-этажное строение, не произвел на Горыню никакого впечатления. А вот сам паровоз, пыхающий сизым дымом и белым паром, с большими колесами и высокой трубой, понравился своей технологичной красотой. И пока шла передача груза, он с таким же любителем техники, Антипом, под снисходительные улыбки паровозной бригады, облазил техническое чудо сверху донизу. Саму Великую Имперскую дорогу строили уже не первое десятилетие, и сейчас укладывали последние километры до Казани, откуда она должна была пойти в Горск и дальше, на восток, к берегам Тихого океана. Задержавшись в Нижнем, чтобы набрать гостинцев, Медведевская сотня также неспешно двинулась в обратный путь, прицепив за собой обоз торговцев с телегами и пару карет с путешествующими дворянами. Купцы и группа молодых дворян ехали из Нижнего с ярмарки, а боярин Лаптев спешил по казенной надобности в Горск. За длинной дорогой Савва просвещал Горыню, для чего вообще созданы были Перуновы сотни. По словам Тысяцкого, в каждом уездном городе стояла своя сотня, насчитывавшая от полусотни до двух сотен воинов, исполнявших в мирное время роль внутренних войск, а в военное – разведки и спецназа. Больше всего воинов было в Москве, где квартировали три полка, общим числом более 5000 человек. А всего, по Руси, Перунова войска было больше 20 тысяч. Особые сотни, приписанные к разбойному приказу, в основном патрулировали города вместе с городскими охранителями и занимались отловом бандитов. Также воины особых сотен были приписаны к тайному приказу, контрразведке, и приказу посольских дел, ведущему дела с другими государствами. Каждая сотня имела свое название, в основном по родовому тотему князя или месту, где квартировала. Таким образом, воины Медведевской сотни звались Медведями, Стародубской – Кречетами, Владимирской – Рысями и так далее. Все сотни в случае войны собирались в один или несколько ударных отрядов, на плечи которых ложились самые сложные и особо опасные операции. Особо отличившиеся воины Медведевской сотни носили на плаще вышитую золотом оскаленную медвежью голову, просто отличившиеся – серебряную, а остальные воины – медный знак на груди с той же ощеренной пастью. Горыня, как Навик, примечание – Навик, новичок, не имел даже медного знака, но это его совсем не печалило. К отличиям в сотне было легкое отношение. Никто не кичился наградами и знаками, и в подразделении поддерживался дух воинского товарищества и взаимопомощи. Но кроме аналога внутренних войск, в этой реальности существовала и регулярная армия, сформированная не по дружинному, а по полковому и дивизионному принципу. Общая численность армии была около 500 тысяч, включая Перунова войска и особые сотни, что при огромной площади империи было совсем немного. Но на случай войны существовал и общий призыв, когда армия могла вырасти до 5 миллионов, что последний раз случилось во времена нашествия Наполеона I. Горыня ехал в передовом дозоре, когда почуял тонкий, едва уловимый запах крови. По привычке поднял кулак, призывая товарищей к вниманию, и лишь через секунду подумал, что его могут не понять. К счастью, воины, ехавшие рядом, мгновенно догадались, что что-то не так, и в руках их появились короткие ружья с толстыми стволами, дававшие на близкой дистанции чудовищное облако картечи из посеребренной рубленной стали. Через минуту подскочил Тысяцкий. «Что?» «Кровь. Свежая». Горыня еще раз принюхался и, соскочив с обжоры, уверенно подошел к обочине и, смахнув тонкий слой желтоватой пыли, обнажил черное пятно. Рядом спрыгнул Савва и, коснувшись пятна, растер по пальцу алую полосу. «Часа полтора как? Куда вот только ушли?» Он обернулся на подъехавших воинов. «Антип, Всеслав и ты, Горыня, пройдитесь вдоль обочин. На листьях кровь не забросаешь». Следы нашли практически сразу, да и не особенно их маскировали. Возможно, надеялись, что просто проедут мимо, не заметив крови на дороге, а возможно, просто торопились. Два десятка двинулись в погоню сначала верхом, а когда пошел лесной бурелом, взяли коней в повод. Через полчаса ровного бега в яме, прикрытой ветками, нашли первое тело. Мужчина лет 30 с пулевыми ранами в груди и конечностях. Он явно погиб еще у дороги, а унесен уже мертвым. Второй человек, чей труп был найден неподалеку, умер уже на месте, где его оставили, что следовало из приличной лужи крови, натекшей из тела. Оба следопыта скользили по лесу словно тени, справа и слева от тропы, а остальные воины бежали экономной рысью рядом с лошадьми. Еще через 30 минут следопыты вытащили на тропу один труп и человека в глубокой отключке. «Дозорных сняли», — лаконично пояснил Антип и снова исчез в лесу. Оказалось, что и полевому допросу воинов сотни учить было не нужно. Через 3 минуты выживший активно каялся во всех грехах, сотрудничая изо всех сил и даже сверх того. Банда оказалась аж из-под самого Новгорода Великого, а знакомый атаману кромешник подрядил их напасть на маленький караван князя Елецкого, когда он ехал в свое муромское имение. Что хотел сделать кромешник, разбойник не знал, так что этот момент следовало прояснить воинам Перуновой сотни. Большая поляна, метров 100 в длину и около 50 в ширину, была почти пуста, так как шалаши разбойников ютились на самом краю. А вот в центре поляны были вкопаны 5 столбов, где привязанные за руки и за ноги висели сам князь, его жена, двое сыновей и дочь. Первым на поляну выкатился Дубыня, приложил к плечу небольшую пушку калибром 5 сантиметров, снабженную прикладом, и выстрелил по шалашам. 200 граммов картечи со 100 метров перемешали палки, ветки и кровоточащую плоть в одну кашу, а выжившие, те, кто кинулся в лес, были сметены залпом пятерки воинов, вышедших с другой стороны. Горыня уже выдвинул плечевой упор и, удерживая в прицеле кромешника, подбежал ближе, садя короткими очередями. Маг, видя окружавших его воинов, поднял руки и голову, но сказать ничего не успел. Посеребренные пули одна за другой врезались в поставленный им щит, заставляя колдуна дергаться и не давая сосредоточиться на заклинании. Точку в противостоянии поставил Дубыня, ударивший сверху огромным топором. Защита кромешника на такое рассчитана не была, и колдун разошелся на 2 аккуратные половинки. Да, зря волхва не взяли. Подошедший из-за спины Никанор покачал головой. Дубыня, не отвечая, хмуро посмотрел на десятника, потом на окровавленное лезвие и пошел оттирать его травой. Князя и его семью уже снимали со столбов, оказывали первую помощь, послав пару самых быстрых воинов за подмогой. А рядом с поляной нашли 10 раненых и связанных воинов из княжеской дружины. Оглушенных заклятием колдуна, основательно помятых, но живых. Всего разбойников было около 50, и если бы не первый выстрел из пушки Дубыни, они могли бы оказать достойное сопротивление. Но, как сказал взмыленный Савва, оглядев поляну, не свезло им. Вместе с Саввой прибыл и отрядный волхв, занявшийся ранеными и семьей князя Елецкого, еще не вполне отошедшего от случившегося с ними кошмара. Через пару часов поляна, бывшая местом бойни, преобразилась. Лекарь торгового каравана и волхв сотни Иван Акинфеев обрабатывали раны, следопыты осматривали детали некогда целого колдуна, а воины сотни бродили вокруг, изображая бдительную охрану, впрочем, поглядывая по сторонам. Савва, полулежа на мягкой траве, беседовал с князем, когда к ним подошел Антип. Он отозвал Тысяцкого в сторону. «Савва Панкратич, посмотри-ка!» Он держал в руках исковерканный попаданиями пуль нагрудник. На кромешнике был. «Ох!» Савва мгновенно понял, в чем дело, покачал головой. «А ведь из наших по нему стрелял только Горыня. Получается, он живой-то был только из колдовства своего. А тут-то его Дубыня и посек. Спрячь, потом покажешь Ивану, да скажи, чтобы сохранил колдуна до Медведевска». «Сделаю». Антип кивнул и отошел, а Тысяцкий вернулся к князю. «Так кому кланяться-то, Савва?» Елецкий, знавший Тысяцкого 10 лет, уже порозовел, отходя от ужаса неминуемой и страшной смерти, и временами даже улыбался. «Мокошиным промыслом вы живы остались, Кирилл Мирославович. Навик наш, Горыня, почуял кровь, ну а дальше все так. Пошли по следу да взяли Татей». «А что за ружье такое у Навика этого?» Князь из-под лобья посмотрел на Савву. «Показалось мне или нет, штук 20 пуль он вогнал в этого кромешника». «Так Перунова сотня?» — Савва скупо улыбнулся. «У Дубыни топор волшебный, рубит камень, словно дерево, а сам острый, что травинку сбривает. У Антипа ружье бьет почти на 10 сотен шагов, а у Владимира кинжал огнем пыхает так, что вместо раны дыра в теле. Кто знает, чем он заплатил Перуну за скорострел свой. Захочет, сам скажет, не захочет, спрашивать никто не будет. Не по воинской правде это, сам знаешь». «То так», — князь кивнул. «А все же воинам твоим я поклонюсь. И пиром честным, и с правой воинской. Не ведаете ли, в чем нужды?» «Так всегда чего-то недостает», — начал Савва. «Но огненным припасом поклонишься, в самый раз будет. Его много не бывает». Тяжело раненых и тех убитых, что представляли интерес для разбойного приказа, на дорогу перенесли на руках и, споро перераспределив груз на телегах, продолжили путь. Никто из торговцев даже не думал протестовать, так как все понимали, меньше банд – спокойнее дороги. А из ближайшего городка отправили донесение по телеграфу. Примечание. Первый электромагнитный телеграф в реальной истории изобрел российский ученый Павел Львович Шиллинг в 1832 году. и на полдороге до Медведевска их встретили телеги разбойного приказа, куда и перекидали неприятный груз. Не успел Горыня вымыться и переодеться с дороги, как его затребовал к себе князь Медведев. Борода на юном лице Горыни практически не росла, так что, взглянув в зеркало и решив, что и так сойдет, он поспешил в княжеский дворец. Князь встретил его приветливо, сразу предложив сесть, и после пары ничего не значащих вопросов перешел к делу. «Тут случилось у нас потрава мелкая», — он усмехнулся. «Слуга князя Стародубского был взят стражей здесь, в Медведевске, за тайным сыском. И оно бы ничего, коли разыскивал он беглого татя или вороватого холопа. Но вот интерес к воину Перуновой сотни уже совсем по другому ведомству. Это дело тайной канцелярии. До греха доводить не стали, сосед все же. Но отправили слугу того под конвоем, и письмо я присовокупил. Так, мол, и так, негоже за моей спиной розыск вести, да еще и на воина справного, в воровстве незамешанного». «Долго вы его выпасали?» — Горыня усмехнулся. «Словцо-то какое!» — князь покачал головой. «Но верно говоришь. Выпасали мы его недолго, но людей в том деле было занято с полсотни. Я тебе это к чему говорю? У тебя сейчас в серебряной избе под 150 тысяч серебром. Этого хватит и на титул, и на землицу, и пахарей переманить. Своя земля, свое хозяйство. Никому не обязан, кроме государя нашего, да богов. А Григорий Николаевич, он же не просто так старается. Он тебя сначала понять хочет. Понять, а потом к делу своему пристегнуть. Семейство у него небольшое, всего два десятка человек будет, но шумное и дрочливое. Что ни год, все лаются друг с другом в губернском суде за межи до доли от доходов. Сейчас всему этому голова князь Стародубский, а ему уже за 60. Годами он пусть и не стар, но всего одна дочка в прямых наследницах. Она, конечно, по государевому указу княжной наречена будет. Только вот хозяйство ей не удержать. Девка шустрая да быстрая, на коне скакать да белку самострелом бить может. Но в хозяйстве совсем нет разумения. Управляющие, конечно, найдутся, но и хозяйство без головы не жилец. И все это понимают, и первым делом сам князь. И сейчас ему просто край, как нужен молодой наследник. Тот, кому все княжество передать можно, да дела торговые. «А мне-то это зачем?» — Горыня усмехнулся. «Да будь мне хоть 70, зачем мне грузить за плечи чужое хозяйство? Да я, честно говоря, и своего-то не хочу. Ну, край, прикупить дом хороший в большом городе, и все. Какой из меня помещик? Нет, мне этот воз и даром не нужен, и с деньгами не нужен». «Ну, то сам решать будешь», — князь, удовлетворенный ответом Горыни, кивнул. «Григорий Николаевич сам к нам решил пожаловать и заслугу своего виру внести, и, как я понимаю, с тобой встретиться». «Да пусть приезжает», — Горыня безразлично качнул головой. «Я тебе все это сказываю зачем? Затем, что князь опытный баюн, а помниться не успеешь, как шубу ему будешь заносить на поворотах. Может, услать тебя на дальний кордон? Все спокойнее будет. А я уж перед князем отбрешусь». «Посмотрим», — Горыня пожал плечами. «Чего гадать? Я от опасности не бегал еще и привыкать не буду. Может, и он мне тапочки будет приносить». «Скажешь». Князь фыркнул, но, судя по улыбке, и этот ответ молодого воина ему понравился.